Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. А имя городу с того дня будет «Господь там» Иезекииля 48:35. Это утешительное имя Иегова Шама, «Господь там», является последним составным именем Иеговы в порядке их явлений в Ветхом Завете. Это очень подходящее имя для того, чтобы достичь высшей точки прогрессивного откровения Бога в периоде Ветхого Завета. Это становится очень важным, когда обращаем внимание на обстановку этого откровения. Пророк Иезекииль записал об оставлении присутствия и славы Иеговы, Бога Израилева, из храма в Иерусалиме по причине идолопоклонства и грехов Израиля. 10 глава, 18 стих. Он представляет совершенное разрушение Иерусалима и полное пленение тех в Иудее, которые еще оставались в стране. Однако благодаря великой Божьей верности все же будет город настолько исполненный присутствием и славой Бога Израилева, что даже само имя его будет названо Иегова Шама, Господь там. Посредством своих разных имен и составных имен Бог открыл некоторые аспекты его блаженных и верных действий с человеком. Элогим открыл его как Творца и Управителя, который обещал сохранить свое творение. Имя Иегова представило Бога в его нравственных и духовных атрибутах. Особенное отношение Иеговы к человеку, сотворенному по образу его, было нравственным и духовным, которое было расторгнуто непослушанием, грехом и падением человека. Иегова является именем, посредством которого Бог явил свое искупление. Иегова стала его именем завета с израильским народом. Во время переживаний этого древнего народа прогрессивно открывались составные имена Бога в соединении с Иеговой, описывающие различные аспекты в великом труде искупления. Иегова Ире, Господь усмотрит, Иегова Рофе, Иегова исцеляет, или Иегова врач, Иегова Ниси, Иегова знамя мое, Иегова Эмкадеш, Иегова, который освящает, Иегова Шалом, Иегова мир, Иегова Цыпкину, Господь оправдание наше, Иегова Саваоф, Господь воинства, Иегова Рои, Господь пастер. Насколько прекрасными становятся эти откровения, когда видим, что все они имеют свое полное проявление и значение в Иегове Иисусе, нашем Господе Иисусе Христе. Иегова Шама, Господь там, является обещанием совершения окончательного исполнения и славы человека, для чего он был сотворен, чтобы прославлять Бога и наслаждаться им вовеки. Присутствие Бога дает благородство, особенность и славу. В этом заключалась сущность контраста между Израилем и его поклонением и окружающих народов и их религий. Присутствием святого Бога было его пребывание среди этого народа. Они должны были быть верными завету, заключенному святым Богом, чтобы быть святым народом. Можно было сказать о древнем Израиле, что Иегова был среди них, Иегова Шама, Господь там. Моисею было обещано его присутствие. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил». Исход 23:20. Этот ангел Иеговы был тем же ангелом, который явился Моисею в горящем кусте. Исход 3:2. И предоставил самого себя, как я есть сущий, или сам Иегова. Исход 3 глава с 14 по 15 стих. Моисей умолял Бога после великого греха и раздражения относительно золотого тельца. Исход 32 глава. Проявление его присутствия среди них. «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами?» Исход 33 глава с 14 по 16 стих. Благой ответ Иеговы был: «Сам я пойду и выведу тебя в покой». насколько глубокой является истина Иегова Шама, Иегова там, когда пророк Исаия замечает: «Во всякой скорби их он не оставлял их». 63 глава, 9 стих. Присутствие его отличило Израиля. Опять, какой удивительный контраст для всех окружающих их народов, боги которых были жестокими, сластолюбивыми, поведение и поклонение которых исходило в согласии с нравами их многих ложных богов и идолов. Очевидное присутствие Иеговы дало почет скинии, сначала употребляемой Израилем в пустыне в течение периода судей в обетованной стране, а также храму, затеянному царем Давидом и построенному Соломоном, его сыном, в городе Иерусалиме. Когда скиния была окончена, поставлена и посвящена в пустыне, тогда видимая слава Иеговы наполнила ее, и облако Иеговы, которое вело их, стояло над скинией днем и было видимо, как столб огненной ночью во всех путешествиях их. Исход 40 глава с 38 по 34 стих. Это также было почетом и освящением роскошного и красивого храма, построенного в Иерусалиме на горе Мария, где несколько столетий до этого Иегова открыл самого себя патриарху Аврааму, как и Иегова Ире, Господь усмотрит. Какое чудное и драматическое явление произошло в конце молитвы посвящения царя Соломона. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил всесожжение и жертвы, и слава Господня наполнила дом. Вторая книга Паралипоменон, 7 глава, 1 стих. Особенное присутствие Иеговы, Бога Израиля, отделило город Иерусалима от всех других городов. Псалмопевец провозгласил об этом городе Сиона: «Славное возвещается о тебе, град Божий». Псалом 86, 3 стих. Относительно будущей надежды Израиля пророк Иеремия заявил: «В то время назовут Иерусалим престолом Господа». 3 глава, 17 стих. Действительно, целью всех пророческих писаний является полнота присутствия Иеговы. Даже царь Соломон спрашивает относительно храма: «Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещает тебя, тем менее сем храм, который я поставил». Третья книга Царств, 8 глава, 27 стих. Итак, мы слышим заявление пророка Иезекииля и сознаем значение, которое земное время и города не могут полностью вместить. А имя городу с того дня будет «Господь там» и «Иегова Шама». 48 глава, 35 стих. Обратим теперь внимание на исполнение этого чудного имени в Библии. Мы замечаем, что в начале исполнения имени Иегова Шама, Господь там, в Ветхом Завете, было в большинстве ограничено в проявлении и действии для израильского народа. Эти разнообразные проявления Божьего присутствия среди его избранного народа, даже хотя они были совершенно реальными, могли только лишь быть образами небесного и тенью еще грядущей славнейшей реальности. Послание к евреям, 9 глава, с 23 по 24 стих. Затем мы замечаем, что в Новом Завете это имя является более обширным в употреблении, более духовным, чем символическим, и более личным, чем народным. Это чудесное имя Иегова Шама, Господь там, идеально и славно исключительно в личности Господа Иисуса Христа. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанна 1 глава 14 стих. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. Колоссянам 1:19. В нем было исполнение сказанного пророком Исаии в 7 главе 14 стихе: «И нарекут имя ему Иммануил» – «Бог с нами». Это самое присутствие пребывает в истинно верующих в Иисуса Христа, как живых храмах Бога. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» 1 Коринфянам 3:16. Это также верно по отношению Церкви Иисуса Христа общим. Тело Христа, церковь, описано апостолом Павлом как здание, которое, слагая стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Ефесянам 2 глава с 21 по 22 стих. Он обещает присутствие даже там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их. Матфея 18, 20. Он обещал всегда пребывать с Его церковью. Сея Я с вами во все дни до скончания века. Матфея 28, 20. Можно сказать, что Его постоянное присутствие приносит первое – отличие, почет для принадлежащих Ему. Второе – образование, дисциплину, исправление, утешение и довольствие для принадлежащих Ему. «Не оставлю тебя, не покину тебя» – Евреям 13:5. «Отраду радость для принадлежащих Ему, полнота радости пред лицом Твоим» – Псалом 15:11 стих. Имя Иегова Шама определенно будет иметь большее исполнение для Израиля в тысячелетнем царстве во время правления Иисуса Христа, Мессии и славной ветви Иеговы. Эти простые пророчества нельзя толковать, придавая духовное значение без нарушения значения и целости. Имя Иегова Шама имеет окончательное и вечное исполнение, часто представленное изображением горона. Оно будет иметь грандиозного исполнения на новой земле и на новой небе. 2 Петра 3:15. Авраам ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог, Евреям 11:10. Идеальное и вечное описание этого города, названного Иегова Шама, имеется в книге Откровения в 21 и 22 главах. «Славный город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, и услышал я громкий голос неба, говоривший, «Сей скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Откровение 21 глава со 2 по 3 стих. Тогда он будет понят в полном значении и красоте всех его имен. И так всегда с Господом будем. Аминь.